Закрыв под очками глаза, ширкая огромными подошвами, крутился до одури. Иногда с большого крыльца скатывались пестрой кучей дурачки в кафтанцах на выворот, эфиопы черные, как сажа, два старичка-шелуна в бабьей одежде, задастые комнатные женщины, и выплывала, ведомая под локти, со ступеней царица Прасковья в просторном платье черного бархата. Ей выносили стул, подушки, садилась, отворачивая от солнца голубоглазое, полное, как дыня, подрумяненное лицо. Парик не носила, темные волосы свои были хороши. Карлики, дурачки, шалуны, надувая щеки, садились у ног ее. Комнатные женщины умильно становились за стулом. — Садитесь, садитесь, — ласково говорила царица барышням, — чтобы больше не кланялись, остановились бы сидеть на крылечках. Смотрела на качели, на карусель, начинала слабо стонать, клоня на бок голову. Женщины испуганно придвигались. — Что, матушка, свет ясный, что болит? — Ничего, отвяжитесь. У царицы всегда что-нибудь болело. Была сыра. — Эй, ты! — Иоганн, будет тебе крутиться-то, царевном головке закрутишь. — Вот уж, Господи, прости, дурак немец! Долговязый такой, в очках, а только ему крутиться. Иоганн Остерман подводил девочек к матери. Старшая, восьмилетняя Екатерина, была реба, глазки у нее косили, за это царица ее жалела. Младшую, толстенькую, веселую Прасковью любила, гладила по кудрявым волосикам, притянув к животу между раздвинутых колен, целовала в лобик. Средняя, Анна Ивановна, смугловатая и угрюмая девочка с бледными губами подходила робко, всегда позади сестер. — Чего под ноги-то косишься, мать не съест, — говорила царица. Брала с поднесенной шелуном старичком тарелки сладость, одаривала любезную Пашеньку, одаривала Катеньку и на пряник совала Анне. Вздохнув, оглядывала наставника от суконных коричневых чулок до приглаженного паричка. Ох, рано ему детей отдала! Надо бы им с мамками еще понежиться! Задастые женщины трясли за столом юбками. Рано им, свет матушка, рано в науку-то! А ну вас, не шипите в ухо! Царица морщилась, подзывала Остермана. Что немец им читал нынче? Учил ли ты принцесс по-немецки, цифири учил ли? Иоганн Остерман, выставляя ногу, поправлял очки и весьма длинно, без сути дела, докладывал. Царица медленно кивала, не понимая ни слова. Одно понимала — как прежде, по старине теперь не жить. Хотя и трудно, равняться надо по новым порядкам. Памятен остался и 98-й год, когда за эту старину разогнали весь кремлевский верх. Царевна Софья с сестрами едва кнута миновала. Царица Евдокия при живом муже серую монашкою слезы льет в Суздали. Прасковья недаром была родом Салтыкова, сыра, но умна. Умен был и советчик ее, управляющий, и дворецкий, и родной брат Василий. Они понимали, Петру Алексеевичу в Москве без приличного царского двора не обойтись. Иноземные послы, именитые иноземцы, взыскательны, не всякого потащишь на кукуй, к Монсихи. Царица Прасковья завела в доме политес и принимала послов, путешественников, важных торговых людей из-за границы. Любезная старина оставалась у нее в задних комнатах, с глаз ее убирали, когда надо. За все это Петр Алексеевич царицу Прасковью любил и жаловал. Поскучав на Санцепёке, Прасковья Федоровна удалилась с дочерьми и челядью. Буйносовы девы садились на карусель, приказывали мужикам вертеть шибче, чего невозможно. Тихо визжали, издалека доносились пушечные выстрелы да крики мужиков, поднимающих мачту где-нибудь на корабле, а там уже и обед. Дрема в жарких светелках, пахнущих смолой. Раза два из города присылали от Романа Борисовича за белицом.

«Здравствуй, мастер Петр Алексеевич!» — важно ответил Головин. «Господин адмирал, корабль готов к спуску. Прикажи выбивать стрелы!» «С Богом! Начинайте!»